Глава 10. Насколько была прекрасна музыка, настолько было противно общество Лациса. Самовлюбленный ублюдок диктовал мне условия и ограничивал свободу. Ничего, посмотрим, кто кого. Но я предпочту умереть, чем переспать с ним. Он меня плохо знает. Видимо, огонь непокорности в моих глазах был слишком заметен, раз Лассес решил уточнить условия нашей с Колином безопасности. Напоминаю, не вздумайте бежать. Стражей тут хватит, чтобы предотвратить бегство. За любой ваш проступок ответит ваш жених, причем ответит своей головой. Если вы привыкли, чтобы влюбленные в вас мужчины умирали, как это сделал Страунг, то можете не отказывать себе в удовольствии и делать все, что заблагорассудится. Но предупреждаю, в итоге вы все равно окажетесь в моей постели, а вот в качестве возлюбленной фаворитки или презираемой пленницы тут решать вам. Музыка еще не закончилась, а он уже повел меня к Колину. «Я думала, вы благороднее», — выдохнула я. «А я думал, вы умнее. Что вам терять? Быть фавориткой повелителя почетно, но если не хотите, чтобы ваш жених натворил глупостей, которые приведут к его казни, то ничего не говорите о наших с вами маленьких секретах. Он горяч и влюблен в вас. Оттого может совершить отважные, но глупые поступки. Думаю, мы с вами поняли друг друга». С этими словами мы дошли до Колина. Лацис галантно поцеловал мою руку. «Благодарю за танец, леди Лина. Надеюсь, мы сегодня еще пару раз станцуем». «Непременно!» Я изо всех сил постаралась быть любезной. Как только Лацис удалился, Колин напустился с вопросами. «Чего он от тебя хотел?» «Тьфу ты! Ничего нового не хотел. Правда, теперь побег отменяется, и свадьбе действительно быть». Но вслух сказала. «Просто танцевали, а он доставал меня комплиментами. Ты же должен был уже узнать Лациса. Пустышка, которая только и делает, что гремит, а толку никакого». Видимо, моя ложь удовлетворила Колина. Он не стал больше трогать Лациса, зато озаботился с сестрой и братьями. «Все ли с ними в порядке?» «Да, не беспокойся». Я постаралась быть небрежной, хоть сама переживала. «Но давай отыщем Ластрана и узнаем подробности». «Он кажется таким нелюдимым, что даже страшно спрашивать его о чем-то», — проворчал Колин. «Да, Страунг говорил, что Ластран такой. Они подружились из-за любви к одиночеству. Наверное, им было комфортно молчать рядом друг с другом». «Возможно. А вот и Ластран. Колин указал мне на статную фигуру, окруженную поклонницами, и не удержался от комментария. Вокруг полно юных девиц. Они так призывно щебечут, что Ластран, небось, не знает, куда от них деться. Бедолага». Последнее слово было произнесено так, что стало ясно. Никакой Ластран не бедолага, а счастливчик. Он красив, оттого и поклонниц много. Одна из них когда-нибудь покорит его сердце. «Обязательно», — кивнула я и почему-то нахмурилась. Со стороны мне показалось, что общение с девушками претит Ластрану, но при этом он не отталкивал их, создавая иллюзию веселости. Я направилась к Ластрану, потянув за собой Колина. Протискиваясь сквозь толпу, старалась не упустить Ластрана из вида. Как же я понимала этих малышек, вьющихся вокруг него. Очень хорош, просто загляденье. «Лорд Ластран, расскажите, вам удалось освободить наших друзей?» Своим вопросом я заставила его вздрогнуть. Не ожидал, что кто-то подкрадется сбоку. Он посмотрел на меня тяжелым протяжным взглядом и кивнул в ответ. Затем внимательно посмотрел на Колина, будто хотел одним взглядом распознать в нем все скрытые качества. Я открыла рот, чтобы расспросить о подробностях, но не успела. Ластран подхватил одну из девиц и уволок танцевать. Напоследок она даже пискнула от счастья, а ей хором вторил разочарованный вздох оставшихся. «Почему он выбрал не меня?» В сердцах выдохнула одна из девушек. «Какой красавчик!» Слезливо протянула другая, сожалея, что сейчас он танцует не с ней. «Самый завидный жених нашего мира!» Поддакнула третья. «Кого же он выберет?» Мечтательно вздохнула четвертая. Я нахмурилась. Даже противно было стоять среди этого стада буренок, вожделенно хлопающих ресницами. Тоже мне, влюбленные дурочки, глаз не могут отвести от Ластрана. «Не удивлюсь, если они набросятся на него прямо тут и начнут терзать на куски», — проворчала я, отводя Колина в сторону. «Он красив, богат, при власти. — справедливо заметил он. «Так отчего им не умиляться? Каждая надеется, что он клюнет на нее». «Ну и пусть надеется», — фыркнула я, будучи недовольной неучтивостью Ластрана. «Мог бы уделить нам пару минут, рассказать, как все прошло, а он даже слова не сказал». Музыка заиграла, вот и повел девушку на танец. Встал на его защиту Колин. «Да и что тут рассказать? То, как он вошел в кабинет лорда Рисса, поздоровался, тот поздоровался в ответ, затем спросил, зачем к нему пожаловал Ластран, тот ответил, что по поручению Лациса». Я прыснула, не дав ему дорассказать детально подробную встречу Ластрана с Риссом. Впрочем, чего я беспокоюсь? Сказано мне, что все в порядке, значит, все в порядке. Не стоит создавать из себя центр вселенной, вокруг интересов которого должно вертеться все и вся. Не стоит забывать, что Ластран — брат повелителя и не обязан уделять мне время. Вызволил пленников, вот и слава богу. А мне бы не мешало разобраться со всем тем, что навалил на меня его братец. Ведь теперь получается, что я обязана выйти замуж за Колина. А стоит ослушаться, то его казнят, да еще вместе с семьей. Предсказание могло сбыться в любую секунду. Но Адемина говорила, что если знать судьбу, то ее можно исправить. Так что я не дам казнить Колина и стану его женой. Это пойдет нам обоим на пользу. А с Лацисом разберусь по ходу пьесы. Но меня он не получит.